До мечети в тот день его довела какая-то старушка. Встреча с Хасаном, его злобные, наполненные ядом слова привели Султангарея в смятение и замешательство. Ни о чем другом он не мог думать, только об этой встрече. В ушах звучали грубые, безжалостные слова. Весь день простоял Султангарей на одном месте. Он замерз, проголодался и словно окаменел. Ему не хотелось ни двигаться, ни просить милостыню, ни слышать людей. Ничего ему не хотелось. Все было постылым. День уже клонился к вечеру. От голода кружилась голова. Какая-то женщина положила в его мешок кусок хлеба. Увидев, что мешок у слепого совсем пустой, она сказала: «Да у тебя здесь и нет ничего. Да ты, сынок, с голоду помрешь. По домам надо ходить, а здесь стоять бесполезно». Женщина говорила так участливо. В ее словах Султангарей услышал доброту, и он ответил ей, что один ходить пока не умеет. «Один не умеешь? Кто же тебя учить будет?» «Самому надо учиться, сынок, самому, ведь никто не научит». Султангарей сам это понимал. «Ночевать-то есть где?» — спросила женщина. «Если нет, ко мне придешь. Сейчас дочку за тобой пришлю. Ты же знаешь меня. Я тетя Тубика, жена сосланного в Сибирь Махмуджана». «Знаю, знаю», — сказал Султангарей. «Помню, в прошлом году у вашей коровы...» «Ладно уж, сынок, забудем про то», — перебила его женщина, вспомнив, как из-за своей коровы ссорилась с покойным пастухом. «Я за тобой дочку пришлю». И женщина ушла. Снова стало легче на душе у Султангарея. «Нет». «Нет, в деревне живет не только мясник Хасан», — пришел он к утешительному выводу. Султангарею не пришлось идти к тетушке Туйбике. Раньше ее дочери пришел дед Гайнула. «А мы тебя, сынок, в полдень ждали. Думали, поесть придешь», — сказал он, словно оправдываясь. «Ты уж прости, забыли, что один ты ходить не можешь. Пойдем. Сегодня дома спать будешь. Гости уехали». Султангарей охотно пошел с ним. По дороге мальчик рассказал и про Хасана, и про то, как звала его к себе тетя Туйбика, и про все, что передумал он сегодня за день. «Да, надо учиться ходить», — заключил дед Гайнула. «А сможешь ходить... Куда и когда захочешь, ты уже сам себе хозяин. Так-то, сынок, Султангарей». На другой день Султангарей решил идти не к мечети, а по домам. Сначала он пошел в самый ближний, тот, что по соседству с домом деда Гайнулы. Неуверенно шагая, мальчик старательно запоминал все. И валуны, который споткнулся, и поворот тропинки, и куст, росший у самой дороги. Потом Султангарей пошел в другой дом, в третий. И так за весь день он сумел обойти 5 домов. День этот был очень трудным. Султангарей устал и измучился, зато вечером, когда он уверенно возвращался один, радости его не было конца. Когда-то он хорошо знал Кушкаен. Каждый дом в деревне, любой тупичок, ухабы и ямы, даже узенькие тропки, протоптанные коровами и баранами к черным дворам. Он знал их, как свои 5 пальцев. Теперь он припоминал все это с помощью своего верного друга, посоха, и с каждым днем чувствовал себя свободнее. По звукам он научился различать день и ночь. Чувствовал, когда перед ним дом, забор или открытое место. Даже в тихий, безветренный день узнавал, где растут деревья. Он безошибочно мог заходить в любой дом. Да, он становился хозяином самому себе, а не рабом. Сознание самостоятельности заметно ободрило мальчика. Теперь Султангарей меньше думал о своей горькой и несчастной судьбе. Теперь он думал о своем пропитании. С наступлением тепла его не волновал и ночлег. Чтобы не беспокоить людей, он частенько ночевал в банях. Никто не выговаривал ему за это. Наоборот, те, кто топил баню, обычно сами, разыскав его на улице, звали к себе и не только давали ночлег, но кормили и помогали, чем могли. Время шло. В Кушкаене почти не осталось дома, куда бы ни заходил Султангарей. К некоторым он приходил уже несколько раз. Правда, теперь его встречали не так радушно, как вначале. Кроме Султангарея, в деревню приходило много просящих милостыню, и люди, как бы добры они ни были, порядком устали от нищих. Султангарей все чаще задумывался о том, что надо ходить в другие деревни. Однажды с теми, кто шел на базар, он отправился в деревню Таулар. Для него это было новым проявлением смелости и решительности, новым открытием. Удлинилась дорога, по которой он ходил, постукивая посохом, и шире стал мир. На базаре Султангарей на собранные милостыни деньги купил себе одежду. В этом ему помогли односельчане. Когда он снял лохмотья и ощутил на себе новую рубаху, штаны, бешмет, новый калипуш, мир словно просветлел для него. «Эх, отца нет! Он бы порадовался», — подумал мальчик. Но он был доволен и тем, что в обновках его видели свои деревенские. «Ну, теперь ты совсем жених», — сказали они, смеясь. «Такому нарядному в Кушкаене делать нечего. Прямиком в город отправляйся. Пусть городские девчонки с ума сходят». Султангарей, довольный, широко улыбался. От радости он не смог ничего ответить на шутки и смущенно топтался на месте. «А что?» — сказал один из деревенских. «Для Султангарея солнце везде одно, да и в Кушкаене ждать его некому». И, положив руку на плечо мальчика, добавил: «Не возвращайся, сынок, в деревню. Пока здесь, по Таулар походи. Потом в другие деревни пойдешь. Ходить ты теперь и один можешь, а что не так, жизнь научит». Другие были того же мнения, и самому мальчику понравилось предложение. Ведь он давно думал об этом, разве ему не все равно, где быть? В Кушкаене люди, и в Таулар такие же люди. Там, правда, знакомые, а здесь нет. Так ведь у знакомых труднее милостыню просить. Чужой человек подаст — хорошо, и не подаст — не беда, он тебя не знает, и ты его не знаешь. Порешив на этом, он поблагодарил односельчан и распрощался с ними. И началась его бродячая жизнь. Чуть наклонившись вперед, ощупывая дорогу палкой, он шел из деревни в деревню, от дома к дому. К одним он подходил к окну, к другим заходил в дом, жалобным голосом просил помощи Бога ради слепому сироте. В его мешок клали и хлеб, и картошку. Иногда слепого поили чаем, бывало, даже кормили горячим. Если приглашали, он не отказывался, прогоняли, уходил. вся его жизнь проходила в дороге. Если он и ночевал в какой-то деревне, то не задерживался там. Наутро уходил в другую. Ночь заставала его везде. И в лесочке, и в открытом поле. Хорошо, когда поблизости он отыскивал сток, а чаще валился тут же у дороги и, свернувшись калачиком, спал прямо на земле. Ел он, когда придется. Забыл, что такое подушка под головой, одевался во что попало, и не было у него близкого человека, которому можно рассказать о своей тоске, поделиться горькими думами. Так проходили дни, месяцы и даже годы. Правда, весной и летом жилось легче, но наступала холодная осень, а за ней снежная зима, и начинались для Султангарея муки. Однажды он чуть не замерз в пути. Была середина зимы, стояли сильные морозы. Нельзя было и думать о дороге в такой холод. Султангарей задержался в деревне Салабаш больше недели. Старый Лутфулла, который пустил его к себе в дом, оказался очень гостеприимным и приветливым человеком. «В такую холодину хозяин собаку не выгонит», — сказал он мальчику. «Торопиться тебе некуда. Живи себе хоть до самой весны. У меня не тесно, да и хлеб пока, слава богу, есть». Нечасто приходилось слышать Султангарею такие слова. «Может, и правда, до тепла остаться», — подумал он. «Помогу старику лапти плести, буду делать разную другую работу, ведь мне в самом деле некуда торопиться». Султангарей остался. Он быстро подружился с добрым дедом, помогал ему плести лапти, рассказывал о себе. А тут ослабли морозы. На восток повалил дым из труб, потеплело на улице. С неба посыпал ленивый снежок, тут же появились ребятня на санках. На окнах стал оттаивать лед. Повеселели и люди, будто и сами оттаяли от сильных морозов. Султангарей уже привык всегда быть в дороге, и как ни были приветливы хозяева, как тепло и уютно не было ему в доме, чувствовал себя все же стесненно. И он собрался уйти в соседнюю деревню. «Сам знаешь», — сказал гостеприимный дед, — «я не могу тебя удерживать. Но все же повремени денька-два, ветрено на улице, как бы ни начался буран». Султангарей не хотел отступать от своего решения и, поблагодарив хозяев, тронулся в путь.